Глава 3. Нужно было выбрать спокойное место, где он мог бы работать. Дронго неплохо знал Лондон и предложил юго-западный район Пимлико, рядом с Челси и Белгравия, аристократическими районами, где камеры были установлены на многих домах. Они сняли большой трехкомнатный номер в апартаментах Dolphin Square с кухней, просторной гостиной и двумя спальнями. Мортон привез им оружие и несколько папок с документами, которые Дронго должен был просмотреть в его присутствии. Еще один раз он забрал эксперта с собой в то самое здание, чтобы ознакомить его с биографиями членов совета клуба. Разрешил даже просмотреть каждую из них, что до этого было практически невозможно. Но, очевидно, вызов, брошенный самому клубу, заставлял отказаться от привычных схем. На третий день Дронго предложил своему другу выйти в небольшой парк, находившийся во дворе комплекса «Долфин», и немного прогуляться. Эдгар понял, что его друг хочет поговорить с ним без опасения быть подслушанным. Они спустились в парк. «Что-то не так?» — спросил Вейдеманис. «Совсем не так», — мрачно ответил Дронго. «Я только теперь понимаю, насколько изощренным был замысел тех, кто меня позвал, и пытаюсь разобраться в том, что происходит». «Мне казалось, что ты все понял». «Нет, пока не вспомнил последнюю беседу с Джорджем. Было понятно, что им не понравилось мое слишком усердное копание в этих проблемах, и они просто побоялись, что я пойду дальше. Но чего именно они боялись, если сами дали мне фамилии семерых подозреваемых? И каких подозреваемых? Глава Еврокомиссии Баррозу, руководитель Международного валютного фонда Лагард, руководитель Европейского банка Марио Драги и еще четверо ведущих банкиров Германии, Италии, Испании и Бельгии, из которых двое убиты», — заметил Вейдеманис. «Об этом я помню. Двое убитых банкиров — это как раз те, на которых я обратил внимание и которые не были на прошлом заседании клуба. Тогда вопрос. Почему их так оперативно убрали? И кто это сделал? Понятно, что это могла сделать только очень влиятельная структура, но кто? В мире нет более влиятельной силы, чем Билдербергский клуб. Говорят, что когда президент Джон Кеннеди решил не послушаться решений этого клуба, его показательно убрали, свалив вину на Ли Харви Освальда. Все последние президенты США проходили собеседование в Билдербергском клубе перед тем, как пойти на окончательные выборы. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама. Предположим, что это слухи. Хотя про нынешнего председателя Евросоюза все прекрасно знают, что только после совместного ужина с членами Совета Билдербергского клуба Херман Ван Ромпей был избран на свою нынешнюю должность. «И в такой могущественной структуре показательно убивают двух банкиров», — с сомнением произнес Вейдеманис. «Тебя смущают именно эти быстрые и показательные убийства?» «С самого начала. Но у меня был список из 7 фамилий, а когда я встречался в последний раз с Джорджем, он сказал, что дело закрыто, и они нашли виноватого. Солгал, конечно, но почему? Что я сделал не так? Почему он захотел так быстро от меня избавиться?» И почему другой член совета решил настоять на дальнейшем расследовании? Он решил лично все проверить. Вот именно. Но почему мне дали только эти 7 фамилий? Я специально проверил. В Англии, в отеле «Гроув», на последнем заседании Билдербергского клуба было около 140 человек. И среди них банкиры из Великобритании, Франции, Швейцарии, политики из Польши, Португалии, Голландии. Но мне дали список именно 7, которых они подозревали в возможном предательстве. Почему? И тут я вспомнил, что в последнем разговоре со мной Джордж невольно оговорился. Когда все время лжешь, нужно очень внимательно следить за своей речью, иначе можно легко попасться на неточностях. Джордж, пытаясь себя контролировать, достаточно неосторожно сообщил мне, что все 7 людей, которые были в списке, вели собственную игру. Он даже вспомнил о книге Агаты Кристи «Восточный экспресс», когда преступниками были все присутствующие в поезде, от проводника до секретаря убитого. Это была оговорка по Фрейду. Они ищут не предателя, так как сами решили снизить курс золота и укрепить национальные валюты. А если даже кто-то заработает несколько миллиардов, это их не должно особенно волновать. Мировой рынок финансов оценивается примерно в 800 триллионов долларов, из которых 4/5 контролирует Билдербергский клуб. Это достаточно официальные данные. В 98-м, прямо перед дефолтом, они пригласили к себе Чубайса на встречу. «Не нужно про него», — поморщился Вейдеманис. «Я еще не встречал в своей жизни более циничного и расчетливого мерзавца. Он ведь начинал с кооперативов по продаже цветов, и вот эта рыночная хватка цветочного спекулянта осталась у него на всю жизнь». «Ты не прав. Он умный, расчетливый, дальновидный бизнесмен и политик. Возможно, один из самых умных и толковых деятелей, которые окружали Ельцина в те годы. Говорят, что однажды дочь президента даже написала ему записку, в которой назвала его будущим главой государства. Пусть он и циник, но он выделялся на фоне случайных людей, оказавшихся тогда во власти, и реально влиял на политику государства, сумев перед вторым туром выборов буквально свалить группу самых близких приближенных Ельцина, генералов Коржакова и Барсукова, вице-премьера Сосковца. Именно поэтому его и позвали на заседание клуба. Тогда было абсолютно очевидно, что Россия достаточно быстро исчерпает свои ресурсы и вынуждена будет объявить дефолт, что и произошло в августе 98-го. Просто так никого не приглашают на заседание клуба. Это мне понятно. Но эта семерка наверняка бывает там достаточно часто. Но почему именно эти семеро? Хотя сейчас их осталось только 5 человек. И почему, когда я назвал 2 фамилии, их сразу убрали? Получается, что я невольно спровоцировал их убийство. Кто еще мог позволить себе выступить против такого влиятельного клуба? Ты считаешь, что это обычная борьба за власть в самом клубе? Если бы это было так, они бы никогда не пригласили эксперта со стороны. Нет, они чем-то встревожены. Неизвестная организация вышла на итальянский клан Прасси и заказала убийство биржевого брокера. Она сумела мгновенно отреагировать и убрать 2 банкиров, которых я попросил более внимательно проверить. И тогда я спрашиваю себя, кто они, эти люди? И вспоминаю, как Джордж, оговорившись, сказал, что все 7 начали свою собственную игру. Все 7. Ты понимаешь? Пока не совсем. Эти 7 были интересны клубу еще и тем, что они действительно проводили какой-то свой курс, независимый от самого клуба, пояснил Дронго. И только этим можно объяснить убийство 2 банкиров. Ты считал, что это было вызовом клубу? В какой-то мере. Но это была вынужденная мера. Кому-то не понравилось мое предложение о более тщательной проверке обоих банкиров. Кто-то уже знал о списке 7 и был готов к подобному решению. Вейдеманис остановился, озадаченно посмотрел на своего друга, покачал головой и очень тихо спросил. «Если бы ты дал фамилии Борозу или Лагарда, получается, что могли убрать и их?» «Кто-то был готов даже к такому развитию событий», — усмехнулся Дронго. «Это не прикрытие истинного виновника. Это попытка любым способом не дать никому узнать об истинных мотивах поведения этих банкиров и всех остальных. Обрати внимание, что, разговаривая со мной, Джордж назвал и 3-ю фамилию — глава итальянского банка Орацио Локотелли. Но он до сих пор жив. Прошло уже несколько дней. В данном случае эта схема не сработала. Важно, чтобы об истинной деятельности банкиров или людей, входящих в семерку, не узнали другие. Вот почему так быстро и жестоко расправились с этими 2. У них есть некая тайна, которая связывает всех 7. Он вдруг замолчал и хлопнул себя по лбу. «Господи, какой я кретин!» «Конечно, все правильно. Я вычислил 2 слабых звена в этой конструкции. Попавший в автомобильную аварию и находившийся под влиянием антидепрессантов Мартинес и новичок Гольярда. Они показались мне наиболее уязвимыми, и я все вычислил верно. Они действительно были самыми уязвимыми в этом списке. Один инвалид, другой новичок. Кто-то решил, что им нельзя доверять. Организаторы их убийства тоже знали, что именно эти 2 являются слабым звеном. Эдгар оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что их могут услышать. «С этими все ясно. Тогда кто отдает приказы? Кто такой могущественный и сильный, что позволяет себе уничтожать самых известных банкиров Запада? И, наконец, кто предает интересы клуба? Тебя ведь позвали 2-й раз узнать имя этого человека?» «Меня и в 1-й раз приглашали для этого», — мрачно пояснил Дронго. «Дали мне список 7, которых подозревали, и попросили вычислить 1. Но на самом деле они заранее знали, что все 7 являются подозрительными людьми с точки зрения интересов клуба, и им было важно узнать, как именно я буду действовать. А может, они считали, что я сумею разворошить эту 7, и тогда сам клуб вмешается и определит виноватого. Возможно, и так, но они точно знали, что все 7 проводят некий параллельный курс, и важно узнать, кто и почему за этим стоит. В этом была главная задача моего вызова». «Предположим, что ты прав. Но тогда кто сдает интересы клуба, если не люди из этой 7, уже ставшей 5? Кто именно?» «Теперь появилась 9», — вздохнул Дронго. 4 сотрудников клуба и 5 членов совета. Угадай с 1-го раза, кого именно я должен подозревать». «Конечно, членов совета», — сразу ответил Вейдеманис. «Только у них могла быть полная информация по этому делу». «Тогда получается нелогично», — сказал Дронго. «Один из них — основатель клуба. Другой попросил меня прекратить расследование, чтобы найти возможного предателя с помощью своих людей. Третий попросил вернуться и продолжить расследование. Еще двое влиятельных членов Совета. Ее Королевское Величество и его Превосходительство. Бывшая королева и бывший премьер. Вот эта пятерка, с биографиями которых меня под огромным секретом познакомил Арчибальд Мортон. Хотя про любого из них можно прочитать целые разделы Википедии. И кого именно я теперь должен подозревать? Зачем основателю клуба подрывать устои своего клуба? Зачем это делать Джорджу, если он сейчас член Совета и потенциальный лидер в своем клубе? Зачем это делать бывшему государственному деятелю, который меня снова вернул? Ему уже 90, и он достаточно умный человек, чтобы не разрушать клуб в этом возрасте. И зачем это делать двум остальным? Эти двое просто проходят как почетные члены. Зачем им выступать против собственного клуба? «Тогда получается, что я ошибся», — согласился Эдгар. «И нужно вычесть из этих 9 остальных 4. Ты можешь сказать мне, кто эти люди?» «Профессор Кевин Лоусон, который помогал мне во время первого расследования и, между прочим, спас мне жизнь. Руководитель службы безопасности клуба Шефер. Руководитель секретариата клуба Альдини, которого и пытались подставить, чтобы убедить меня в его виновности. И, наконец, неизвестная мне госпожа Манчини. Больше никого. Список на этом заканчивается». «Насчет Лоусона сомневаюсь, остальных нужно проверять», — предложил Вейдеманис. «Возможно, там и спрятался осведомитель неизвестной нам могущественной и сильной организации, которая сумела бросить вызов Бильдербергскому клубу». «Нужно еще найти эту организацию и поверить в ее существование», — в сердцах произнес Дронго. «Может, спецслужбы?» «Какого государства? И зачем им организовывать убийство двух банкиров? В чьих интересах они тогда действовали?» «Если бы я знал ответы на эти вопросы, я был бы Дронго», — пошутил Эдгар. «Я тоже не знаю на них ответов, хотя пытаюсь разобраться и понять», — признался эксперт. «Думаю, нам нужно срочно переговорить с одним из оставшихся в живых банкиров, либо с Локотелли в Риме, либо со Штельмахером во Франкфурте, и сделать это как можно быстрее». Он не успел договорить, потому что Вейдеманис схватил его за руку и тихо прошептал: «У нас гости». Дронго обернулся. Недалеко от них стоял вышедший в сад Арчибальд Мортон, строго смотревший на напарников. «Я стучался к вам в номер, но вы не ответили», — пояснил он. «Что-то случилось?» — спросил Дронго. «Нет, пока нет. Я принес еще несколько папок с документами по прошлым заседаниям, которые можно выносить из нашего здания и с которыми вы можете ознакомиться». «Если такие папки, значит, в них только открытые данные», — усмехнулся Дронго. «А мне нужны подсказки иного рода. Сидя в этом номере, мы ничего конкретного не узнаем. Завтра мы вылетаем к одному из свидетелей». «Я могу узнать, к кому?» – деловито осведомился Мортон. «Не забывайте, что я должен вас сопровождать до окончания расследования. Это нужно и для вашей защиты». «Благодарю вас», – несколько церемонно поклонился Дронго. «Завтра в аэропорту вы узнаете, куда именно мы едем. Поймите, что это делается не из-за недоверия к вам. Меня ведь позвали сюда, чтобы найти возможную утечку информации. Поэтому завтра вы заедете за нами, и мы отправимся в Хитроу. Когда будем в аэропорту, я сообщу вам, куда мы летим. Кстати, дайте данные вашего паспорта господину Вейдеманису. Он купит нам электронные билеты». «Вы могли бы мне сказать», — буркнул Мортон. «Я никому все равно не расскажу». «Даже своему непосредственному шефу?» — быстро спросил Дронго. «Я работаю с ним уже 8 лет», — покачал головой Мортон. «Этому человеку вы можете абсолютно доверять. Ведь он сам пригласил вас на это расследование, и в первом случае именно он настаивал на вашем возвращении». «Может, для того, чтобы скрыть свою причастность к этим преступлениям?» — сказал Дронго. «Помните, у Эдгара По советовали зеленый лист прятать в лесу среди остальных листьев, и тогда никто его не найдет. Может, он решил таким образом подстраховаться?» «Вы слишком подозрительны и не очень хорошего мнения о моем боссе», — нахмурился Мортон. «Предупреждаю, что мне это не нравится». «Надеюсь, что вы не вызовете меня из-за этого на дуэль. Я плохо стреляю». «Вы штатский», — с явным презрением пробормотал бывший морской офицер. Он не мог знать, что Дронго стреляет почти идеально, и в юношеские годы даже выступал на соревнованиях, выигрывая призы. «Завтра», — напомнил Дронго, оставив ехидное замечание без внимания. «Завтра утром мы вылетаем. К сожалению, оружие придется оставить в Лондоне. С ним нас не пропустят в самолет».